Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Около 7 утра пенсионер Василий Сергеевич Рудов, как обычно, вышел на ежедневную пробежку. У развалин старого дома в своем дворе он заметил незнакомого мужчину. Эй, ты! Ты что там делаешь? Это тебе что, туалет общественный? А ну, подожди. Ты что это делаешь, а? Ты что делаешь? Скажи! Ох ты, гад, а! Развалины привлекали случайных прохожих, и это очень раздражало всех жильцов, которые без колебаний бросались в драку, защищая санитарное состояние двора. Что же это делается? Что же это делается? А? Февраля 1964 года в одном из дворов на Подоле в Киеве пенсионер Рудов обнаружил труп молодого мужчины. Ему перерезали горло. Прибывшие на место члены следственно-оперативной группы надеялись, что это убийство они раскроют по горячим следам, ведь пенсионер был убежден, что мужчина, которого он застал у развалин, и есть преступник. Когда следователь прокуратуры Забродский прибыл на место, оперативник сообщил ему о свидетеле, который якобы видел преступника. Следователь решил немедленно опросить его. Вы гражданин Рудов? Так точно. Вы извините, кто? Следователь Забродский. Очень приятно. Мой коллега сообщил, что вы убийцу видели. Да и видел, вот как вас сейчас. Сбегая мимо развалин, увидел мужика. Я к нему подскочил, схватил его, он вырвался и удрал. А почему вы решили, что он убийца? А кто же еще? Он же, когда вырвался, смотрите, меня по руке полосанул ножом. Да он, это он. Данил Андреевич, это его. А кто такой Данил Андреевич? Покойный, Потоцкий. Так вы знали убитого? Да, конечно, знал. По словам Рудова, убитый Даниил Андреевич Потоцкий вел шахматный кружок при Доме пионеров. Пенсионер водил туда внука два раза в неделю, во вторник и четверг. А что, этот Потоцкий где-то здесь живет? Да нет, он далеко, где-то квартала за два, даже за три. Я даже не понимаю, как он оказался в такую рань в этих развалинах. Костя, да. Подойди. Отвези гражданина Рудова в отделение к художнику, пусть составит портрет незнакомца. Вы хорошо его запомнили? Считайте, что я его сфотографировал. У меня хорошая зрительная память. Вот и отлично. Пройдемте со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Черт. Что это? Не знаю, когда приехали, тут стояло. Сейчас. Готово. Ну, какие наработки? Могу сказать, что мужчина погиб от ранения в область шеи. Нож повредил сонную артерию. Шанса выжить у него не было. Умер практически мгновенно. Время смерти около 7 утра. А следы побоев есть? Нет, никаких иных повреждений тела я не обнаружил. Значит, убитый знал нападающего, либо удар был нанесен неожиданно. Ну, а у вас что, Платим Феич? Ну что? Часы, бумажник, документы. Все при нем. Значит, не ограбление. Что еще? На бумажнике обнаружен довольно четкий отпечаток. И еще кое-что. Есть на бумажнике капелька крови. Даже не затерлась. Угу. Ну и это тоже не все. Вот. Нож. Предположительно, орудие убийства. Возможно, антикварный. Серебро, что ли? Не знаю, проба не стоит. Зато, как на всех столовых приборах, есть клеймо. Танцующие человечки. Хм. Никогда не видел такого. И, кстати, на рукоятке есть четкие пальцы. Прекрасно. Да. Знать бы только, что этот шахматист делал здесь ни свет ни заря субботним утром. Черт! И с этим разберись. Первые результаты экспертизы были на столе у следователя тем же вечером. Экспертиза подтвердила: орудие убийства – нож марки «Твин», в переводе означает «близнецы». Эти ножи выпускала немецкая компания «Цвиллинг». Нож редкий, выпущен еще до Первой мировой войны. В Киеве такие столовые приборы можно было купить разве что у антикваров. Что касается отпечатков, некоторые из них принадлежали Рудову. Видимо, пенсионер оставил их, когда поднял нож с земли. И еще двоим неизвестно. Один из неопознанных отпечатков совпал со следом на бумажнике, а найденная кровь, скорее всего, принадлежала убитому. По группе они совпали. По заключению судмедэксперта, у Потоцкого был слабый мочевой пузырь, так что в развалины он бежал по нужде. Но вот откуда он возвращался в то утро или куда шел, предстояло выяснить. По дороге домой следователь решил заскочить к криминалисту Лукину и лично забрать результаты экспертизы. Но Павел Тимофеевич попросил его задержаться. Игорь Иванович, ну что, изучили мы одежду убитого? Это довольно странно. И что тут странного? Обычная одежда. Вот, смотрите на бирке. Одежда иностранного производителя. Ивс Сайнт Лорент. И штанишки, кстати, тоже. Вот. Вот видите. А пальто? Вот. Какой-то Гермес. Не знаю. Гермес или Нормес? Никогда не слышал. Может, подделка? Да нет. Ткань иностранная. Фурнитура, кстати, тоже. Ну, наши цеховики не такое состряпать смогут. Откуда у руководителя кружка деньги на такую одежду? Интересно другое. Откуда у руководителя кружка деньги вот на такие вот часы? Вот. Часы фирмы Вашерон Константин. Я таких и не слышал даже. Механика отличная, ручная сборка. Но интересное не это, а корпус. Я сначала думал никель или обработанная сталь. Но это казалось платина. Нож антикварный, часы из платин. Не слишком ли роскошно для подола? Не понимаю, зачем убивать таким ножом? Неудобно, отследить легко. Ну, это уже, Игорь Иванович, ваша работа. Павел Тимофеевич, я возьму барахлишко. Идея есть. Только с возвратом. На следующее утро следователь решил выяснить, действительно ли вещи убитого Потоцкого такие дорогие, как считал криминалист. Разрешите войти? Входи. Для этого Забродский вызвал к себе цеховика, который проходил по одному из дел о спекуляции. Медяник, консультация твоя нужна. Взгляни на вещи. Говорят, ты у фирмы разбираешься. Кто говорит? Неважно. Ты взгляни. Фирменная одежда или ваша самопальная? Сейчас, держи карман шире. Честный человек я. Я тебе, товарищ прокурорский следователь, сейчас помогу, а ты потом мои слова против меня же в дело и пустишь. Медяник, твои дела не моя забота. Я об услуге прошу. А я за тебя у товарища попрошу. Но это не допрос, даже не беседа. Ну так как? Убит руководитель шахматного кружка при Доме пионеров Даниил Потоцкий. Мужчина погиб от ножевого ранения в шею. Орудие убийства, антикварный столовый нож с клеймом двух танцующих человечков, был в руках незнакомого мужчины, которого ранним утром увидел пенсионер Рудов. Следователя насторожило, что погибший очень дорого одет. Вещи известных зарубежных марок. Что делал руководитель шахматного кружка в старых развалинах ранним утром и кому понадобилась его смерть? Это ж где вы фасончик-то такой нарыли? Значит, одежда фирменная, не фуфло? Фирма чистейшая. Глянь, как лейбы втачены в шов. Цеховик объяснил следователю, что есть верный способ проверки. На поддельных вещах бирки нашивались сверху, а вот на фирменных вшивались в сам шов. Ты уверен? Ну зачем тогда звал и спрашивал? Да и какой здоровый человек будет... Эрме подделывать. Какой Эрме? Гермес. Тьфу, читать надо Эрме. Это же настоящая Франция. Такое только разве что сынки дипломатов себе позволить могут. В 1959 году Советский Союз увидел 11 французских моделей, дефилирующих по улицам Москвы в нарядах от Ив Сен-Лорана. А двумя годами раньше на фестиваль молодежи приехали иностранные студенты сплошь в джинсе. С того времени начался настоящий ажиотаж вокруг импортных вещей или, как тогда говорили, фирмы. К середине 60-х цеховики научились успешно подделывать популярные джинсы Wrangler, Lee и Levi's, финские куртки и чешские плащи. Лепили бирки от Кристиана Диора, Шанель, Пьера Кардена. И если поддельные джинсы или плащи советские граждане еще могли отличить, то с вещами от кутюрье приходилось верить на слово. Никто, кроме немногих счастливчиков, которым довелось побывать во Франции и Италии, понятия не имел, как выглядит настоящая одежда известных домов моды. А стоит это все куча денег. Рубашечка, например, на 100-150 потянет за бугром в капусте. Это в долларах, что ли? В них. Да и в рублях столько же, если брать один в один без накрутки. А пальтишка рублей на 700 потянет. Узнав цену вещей, следователь попросил цеховика взглянуть на часы. О, вот это котлы! Ну, скажу тебе, начальник, если все это продать, машину легко новую купишь. Москвич точно. А если и часики какие, я думаю, то и две. После прослушанной лекции о ценах на настоящие иностранные вещи, следователь понял, у погибшего была какая-то другая жизнь. Педагоги Дома пионеров характеризовали Потоцкого как скромного, тихого работника. Коллеги его никогда не видели в этой одежде, и часами он не хвастался. Стройной версии, кто и за что убил руководителя шахматного кружка, у следователя пока не было. Нужно было искать незнакомца, которого пенсионер Рудов видел у развалин. Также оперативники опрашивали фарцовщиков, у которых Потоцкий мог купить столь дорогую одежду. Ну и, конечно же, стали шерстить антикваров, которые могли знать хоть что-то о столовых приборах Цвилинг. Следователь надеялся, что хоть какие-нибудь зацепки появятся после осмотра квартиры Потоцкого. Жил он один, родственников у него не было, друзей тоже. Ничего необычного в квартире Потоцкого не обнаружили. Маленькая комната в коммуналке, простая обстановка. Все, как полагается скромному работнику Дома пионеров. Игорь Иванович, что мы ищем? Судя по всему, убитый жил на нетрудовые, вот ищем доказательства. Так и не скажешь. Когда оперативник открыл платяной шкаф, то обнаружил спрятанные в глубине импортные вещи. Игорь Иванович, кое-что есть. В найденной шкатулке были спрятаны деньги, драгоценности, 4 сберегательные книжки и небольшой блокнот. Хорошенькие суммы. Да наш убитый подпольный миллионер. Ну, да и миллионерам еще далеко, но то, что... доход выше среднего, это точно глянь. В обнаруженном блокноте были только даты и проставленные возле них числа от 300 до 7000. Да, Костя, дуй за нашим, пусть все здесь отработают. Думаете, здесь еще есть тайник? Не знаю. Тайника в квартире Потоцкого не оказалось. Особое внимание оперативники уделили вот этому блокноту. Предположили, что в нем записаны даты, когда Потоцкий получал деньги. Суммы немалые, но самое главное, все даты, указанные в блокноте, приходились на пятницу. Следователя заинтересовало, чем мог заниматься по пятницам обычный руководитель кружка, чтобы каждую неделю получать такие деньги. Кружок по пятницам Потоцкий не вел, а на другой работе оформлен не был. Следователь рассчитывал, что в скором времени получит ответ на этот вопрос, тем более, что оперативники вышли на след, а затем задержали незнакомца, которого подозревали в убийстве. Им оказался Иван Петрович Брагин, старьевщик. Ну вот, все задокументировано. Пенсионер говорит, что вы на него с ножом напали. Да не виноват, товарищ следователь. Этот пенсионер, он врет вам все. А отпечаток на ноже тоже врет? Давай признавайся, Брагин, за что Потоцкого убил? Да, не убивал я никого. Я по утрам хожу, я ветошь во дворах собираю. По словам Брагина, когда он зашел в развалины, ему показалось, что там лежит ветошь. И только подойдя ближе, понял, что это не тряпки, а человек. Мужик, тебе плохо? Когда Брагин вышел из развалин и столкнулся с пенсионером, подумал, что это и есть убийца. Испугался и убежал. То, что я на него с ножом напал, нет, это неправда. Он сам за него схватился. И ты думаешь, я тебе поверю? 2 дня прошло. Почему в милицию не пришел? Ну, говорю же вам, я испугался, ну поймите меня. Где ты был 11 февраля в 7 часов утра? Так это, ветошь ходил, по дворам собирал. Несмотря на то, что Брагина видели на месте преступления, и его отпечаток был на ноже, у старьевщика было алиби. Дворничиха, которая мела улицу на Татарке около 6:30 утра, видела Брагина с его тачкой, он что-то выискивал на помойке. Добраться оттуда до Воздвиженки он мог не меньше, чем за 40-50 минут. Следователь потерял единственного подозреваемого. Однако совсем скоро появилась новая зацепка. После того, как показания дал Михаил Пихиенко, ювелир, который приторговывал антикварным столовым серебром. Здравствуйте, опер уполномоченный Гайченко. Здравствуйте. Скажите, вы не видели такой нож? Нож нет, но я видел такое клеймо в виде 2 танцующих человечков. 6 дней назад, но не на ноже, на лопатке для торта. Я думал, она из столовой на углу. Здравствуйте. По словам Пихиенко, в пятницу 10 февраля в мастерскую прибежал парень. Назвался официантом и умолял починить лопатку, припаять ручку. Не морочь голову, она даже не серебряная. Новую купи. Так это антиквариат начала века. Пожалуйста, выручите. Мне начальник снесет голову, если я до 5 вечера не принесу целую лопатку. Пожалуйста, умоляю, выручите. Я вас очень прошу. Давай. Спасибо. Как можно было тортом такое сломать? Ты что, гвозди ее вытаскивал? С тебя пятерик. Че так дорого-то? Ну, сам же сказал антиквариат. Меня больше нет, вот только 2 рубля есть. Давайте я вам завтра утром 3 занесу еще. Так не пойдет. Ну, пожалуйста, ну вот возьмите 2 рубля и завтра утром железно занесу 3 рубля. Пожалуйста, войдите в положение, честно. Смотри, завтра, чтобы деньги были. Железно будут. Держи. Спасибо большое. И откуда же это в столовке антикварные лопатки? Я тоже сначала удивился, а потом вспомнил, что в столовых есть спецзалы, где устраивают банкеты для начальства. Ну, парень-то приличный был с виду, я и поверил. И зря. Денег он не принес. Когда и через 2 дня парень не появился, ювелир пришел в столовую, но выяснилось, что ни спецзала, ни официантов в столовой нет. Парень у вас высокий такой, официантом работает. Где его могу найти? Ну, мы же не рестораны, официантов не держим. Тут всего-то Яна разносит, да Катька повариха. На такую столовку 2 человека? Так я вам и поверил. Скажите, что денег платить не хотите? Да говорю же тебе, не наш официант. Вот там в конце квартала из того ресторана может быть. В общем, обманули меня. Но в ресторан вы ходили? Да нет там никакого ресторана. Там только столовая. Так, ну что ж, надо будет поехать в участок со мной. Поможете в описании портрета официанта. Я его рожу хорошо запомнил. Может, и деньги свои верну. По показаниям ювелира, официант появился в его мастерской как раз накануне убийства. Следователь не оставил этот факт без внимания и на всякий случай решил поговорить с жителями улицы. Оказалось, многие в квартале говорили, что ресторан есть, но вот где именно, толком никто не знал. Только показали двор, в котором часто видели официантов. Соседи, живущие во дворе, рассказали, что официанты приходят каждую пятницу в одну из квартир. Оперативники выяснили, что ее хозяйка уже долгое время находится на лечении в психиатрическом диспансере. Единственным ее родственником значился некто Анатолий Варшавский. Следователь решил осмотреть подозрительную квартиру. Придя туда, сыщики столкнулись у дверей с мужчиной. Вы кто? Что здесь делаете? Следователь... Придержи. Игорь Иванович. Смотрите, что гражданин в кармашках носит. Я его нашел, собирался вам сдать. А чего ж ты побежал? Машинально, по старой привычке. В квартире что делал? К хозяйке приходил, но ее дома не оказалось. А кто дома? Брат ее. Товарищи из милиции не верят, что я к сестре вашей приходил. Да, товарищ приходил узнать, как моя сестра. Трогательно. Следователь Забродский. Костя, вот постановление на обыск вашей квартиры. Ирков Матвей Викторович. Гражданин начальник, мне на работу пора. Я же говорю, я к сеструхе вот это вот приходил. Можно я пойду? Пойдешь, когда скажу. Игорь Иванович, мы, кажется, нашли. На всех столовых приборах стояло клеймо в виде 2 танцующих человечков. Также в ящике была лопатка с запаянной ручкой. Фирма Цвелинг, если не ошибаюсь. Цвелинг. Понятые. Прошу засвидетельствовать. Столовые приборы со специфичной гравировкой принадлежат гражданину Варшавскому. Протокол заполните в коридоре. Ну что здесь такого? Все свободны. А к вам, Варшавский, у меня будут вопросы. А ты куда? Отведи гражданина Подольской РВД. За что? Статья 222 Уголовного кодекса УССР. Ношение холодного оружия. Да не моя эта финка, нашел я ее. Пройдемте со мной. Итак, Варшавский, этот мужчина вам знаком? Знаком. Иногда в гости приходил. Его убили ножом свинг в прошлую субботу в 7 утра. А я здесь при чем? Я не убивал. Я в это время здесь был, меня видели. По словам Варшавского, каждую пятницу в квартире сестры он собирал любителей антиквариата. Они травили байки, показывали кое-какие раритетные вещи. Иногда засиживались до утра. Этот, когда ушел, я еще с гостями оставался. Тогда часов до 7 задержались. А официанты были? Да, там. Чай поднести, тарелки убрать. Ну, все в рамках закона. А это ваш человечек? Похож на одного. Имя, фамилия, адрес? Не знаю. Не надо лгать. Как-то вы же его вызывали чай вам подносить? Да в том-то и дело, что нет. Я официантов набирал через знакомого администратора из ресторана «Кукушка». Поэтому за этого официанта я не в ответе. А как зовут знакомого? Сеня. Семен Кац. Костя, пойди-ка в «Кукушку» и узнай, кто такой Семен Кац. Есть. Ну, а с вами мы продолжим. Я ж вам уже все как на духу рассказал. А теперь напишите. Официанта звали Горбузович Николай Александрович, и он действительно работал в ресторане «Кукушка». Что это за бред? Я к этому вообще не имею никакого отношения. Что за клевета? Как такое можно было сочинить? Не возмущайся, Горбузович, ты показания прочел. Ну вы же не думаете, что я убил Потоцкого? Да я его и не знал. А вот Варшавский говорит, что знал, и хорошо. И ножичек мог вынести, как лопатку вынес. Да я лопатку вынес только потому, что он мог с меня шкуру спустить. Да ты же двое здоровее его. Ну мне конфликты с ним не нужны. Я не хочу потерять работу из-за него. Он же друг администратора. Ладно. Готов выслушать твою версию. Товарищ следователь, я не убивал Потоцкого. Но мне кажется, что я знаю, кто мог это сделать. По словам Горбузовича, утром в субботу около 6:30 он вышел покурить и видел, как, выйдя от Варшавского, Потоцкий ругался с другим гостем. Я за тобой всю игру следил. Думаешь, я не видел, как ты рукав свой смыкал? Ты бы лучше так за картами следил, а не за моим рукавом. Да ты гнида! Я тебя насквозь вижу. Покажи руки, сволочь! Думаешь, я тебя отпущу? С кем ругался убитый? По-моему, его звали Терехин. Имя, отчество я не помню. У Варшавского его еще называли строителем. Наверное, он со строительством был связан. А что ж ты не вмешался? Да не мое это дело. Значит, ты ни при чем. Говорю ж, Терехин это. Я не знаю, чем закончилась ссора, но в начале 8-го дворник привел Терехина, и у него рубашка была вся в крови. Ну, а ты где был в 7 часов утра? У Варшавского посуду мыл. И он это видел. Если не верите, можете у дворника спросить. Горбузович, за что ругались Терехин с Потоцким? Ей-богу, не знаю, товарищ следователь. Следователь отправил оперативника встретиться с дворником и проверить слова официанта. Здравствуйте, оперуполномоченный Гайченко. Ага. Скажите, пожалуйста, примерно 6 дней назад вы не видели ничего подозрительного в районе 7 утра? Может быть, высокий мужчина с усами. А, так он пьяный в стельку был, как чепок. Еле на ногах стоял. Во сколько это было? Так, в начале 8-го. Я как раз снег закончил грести. Дворник рассказал, что когда подбежал к Терехину, чтобы помочь подняться, увидел на его руках и рубашке кровь. Мужик, что с тобой? Перестань! Уфу! Где ж ты нажрался-то так с позаранку? Катран, сволочь! Что за катран? Да какой катран? Ты что, рыбак? Дворник слышал о катране, маленькой черноморской акуле. Но при чем здесь она, не понял. Ландыши! Ландыши! Так вот, пока я его к квартире вел, он мне все про катран отвердил. Да только у нас в Днепре эта рыба не водится. Вот у моей сеструхи в Алуште, там, да, словить можно, а у нас не никак. А что было дальше? Да ничего. Я его до квартиры довел, вот, дверь открыл какой-то парень. Ну, я ему этого пьяного, как говорится, с рук в руки передал. Больше ничего? Да не, ничего. Убит руководитель шахматного кружка Даниил Потоцкий. Мужчина погиб от ножевого ранения в шею. Орудие убийства – антикварный нож с клеймом в виде двух танцующих человечков. Незнакомцем, который держал в руках нож, оказывается киевский старьевщик. В момент гибели Потоцкого он был в другом районе города. Появилась новая зацепка. Накануне убийства к ювелиру, чья мастерская находилась недалеко от места преступления, приходил официант с просьбой запаять ручку лопатки для торта. На ней было тоже клеймо – танцующие человечки фирмы «Цвиллинг». Принадлежат столовые приборы любителю антиквариата Анатолию Варшавскому, который не отрицает знакомство с убитым. Выясняется, Потоцкий в компании с начальником строительства Терехиным всю ночь были в гостях у антиквара. Позже вышли от него, поссорились, после чего Терехин вернулся весь в крови. Когда оперативник передал следователю разговор с дворником, тот понял, что акула здесь ни при чем. Катраном называлась квартира, где играли в карты на деньги. Следователь вспомнил стол с зеленым сукном, плотно завешенные окна в квартире Варшавского. Это объясняло, как Потоцкому, скромному работнику Дома пионеров, удавалось покупать дорогие вещи. Он был каталой, профессиональным игроком в карты. Это в корне меняло представление следователя о возможном мотиве убийства. Терехина разыскали, он работал начальником строительного управления. Вот почему у него было прозвище «Строитель». Любви к антиквариату за ним никто не замечал, а вот к азартным играм очень даже. Говорит Москва. В столице 15 часов. Это произвол. Руку убери. На каком основании вы меня задержали? Я буду жаловаться вышестоящему руководству. Да с вас обоих погоны полетят. Я, гражданин Терехин, тоже могу пожаловаться коллегам из ДБХСС. Интересно, вы в катране Варшавского на свои играете или на государственные деньги? Да что вы, на свои. А как государственные свои превращаются, можно быстро разобраться. Тот вечер много проиграли? И решили отомстить Потоцкому, который у вас выиграл. Ну, хотел. Поэтому и убили его. Да вы что? Да я хотел ему по морде дать. Думал, он шулер. Хватит, Терехин. Свидетели показывают, что в половине восьмого ты вернулся в катран весь в крови. Так это из-за Потоцкого. По словам Терехина, руководитель шахматного кружка выигрывал, как никогда, а игра была крупная. Я за тобой всю игру следил. Думаешь, я не видел, как ты рукав свой смыкал? Ты бы лучше так за картами следил, а не за моим рукавом. Да ты же гнида. Я тебя насквозь вижу. Дай прийти. Покажи руки, сволочь. Думаешь, я тебя отпущу? Давай, падла, карманы выворачивай. Серег, погоди. Но я же просил. А потом решил обратно вернуться в катран. Только проверить этого мы не можем. А времени у тебя хватило, чтобы Потоцкого убить? Так можете же проверить. По словам Терехина, когда дворник вел его к Варшавскому, их встретил один из охранников, хотел на такси посадить, но в такое время найти машину проблема. Да и не взяли бы таксисты пьяного. У Варшавского и охрана есть? Ну так, заведение ж, по всем правилам. Катран Варшавского действительно был организован по всем правилам. Охрана на входе, чтобы клиенты не проносили оружие, антикварная мебель и столовые приборы, вышколенные официанты, деликатесная еда и хорошая выпивка. Игры устраивались каждую пятницу. Играли до утра, а иногда и до полудня. Ставки немалые, от 50 рублей и выше. Клиенты проверенные. И если бы не убийство Потоцкого, скорее всего, правоохранители никогда бы и не узнали о Катране. Организация подпольного и горного заведения – дело наказуемое. Следователь задержал Варшавского и его охранников. Но больше Забродского интересовала информация об игроках. Еще раз повторяю, ну это смешно, абсурд. Чтобы моя клиентура мокрухой занималась. Они серьезные люди ходят. Вы видели, как у меня все устроено? Ну это какая-то шпана залетная подрезала Потоцкого, а вы ко мне. Шпана заточками орудует, финками, а не ножами для сыра фирмы «Цвиллинг». Калис, кто из твоих клиентов был зол на шахматиста? Ну, я откуда знаю, что я мысли читаю? Моя задача за порядком в Катране следить. Не надо вешать лапшу. Вы же не с улицы клиентов берете. Ваша охрана их проверяет. Говори, кто мог Потоцкого убить? С кем он на ножах был? Ну, в тот вечер они с Кривым сцепились. Вот так, хорошо, до мордобоя. Кривой это кто? Ну так, вы что, взяли, когда ко мне с обыском приходили? В РОВД за финку приняли. Ильков, что ли? Ну. А почему Кривой? Ну, все видели. Шрам на пол рожи. А из-за чего ссора была? Ну, причин ссоры я не знаю. Перед уходом Потоцкого Кривой на него накинулся. Но пришлось даже охране их разнимать. Зачем Кривому нож для сыра, если у него финка была? Так не было у него финки в тот вечер. Я распорядился ему ее не выдавать. Он шибко проигрался, злой был как сыч. Он как раз за финкой приходил, когда вы его взяли. Охранники Катрана подтвердили слова Варшавского и добавили, что Ильков ушел практически сразу за Потоцким. К тому же один из охранников слышал, как после проигрыша Ильков попросил Потоцкого дать ему отыграться, приняв ставку в долг. Но тот отказал. А буквально через несколько минут вспыхнула ссора. Оказалось, что Ильков по-прежнему находился в КПЗ Подольского райотдела. Финка была там же. Криминалисты сравнили отпечатки на ней с пальчиками на ноже и на бумажнике. Они совпали. Следователь ругал себя, что не подумал сразу проверить финку и более детально самого Илькова. Когда на квартире подозреваемого провели обыск, нашли крупную сумму денег, на нескольких купюрах были отпечатки убитого и следы крови. Ну что, Ильков, не вижу смысла дальше разбираться, все и так ясно. Все улики налицо. Вот показания Варшавского. Одного не понимаю, Кривой. Что ж ты за финкой своей к Варшавскому поперся? Чего из города ноги не унес? Да, не думал я, что эта гнида Варшавский сдаст меня. А за финкой поперся? Да я без нее как без рук, понимаешь? Памятная она. Надеюсь, этой крысе вышаг впаяют. О себе заботься. Начальник, а хочешь, я тебе Варшавского со всей его клиентурой сдам, а? Я ведь все знаю. Загребал он нормально. По 10% с выигрыша. Ты про себя говори. Чего Потоцкого убил? Да не хотел я его убивать. Ведь он играл, ну, как бог. По словам Илькова, он восхищался игрой Потоцкого. Тот всегда вставал из-за стола с крупным выигрышем. Однажды Кривой набрался смелости и спросил: слушай, ну в чем твой секрет? Ну как ты такие бабки загребаешь? Мне бы, ну хоть чуточку твоего фарта. А какой секрет? Ты либо умеешь противника просчитать, либо не садись играть. А еще чуйка нужна, чтобы знать, когда лучше ва-банк идти, а когда лучше и подождать. Понимаешь? Хотя откуда тебе? Он таких, как я, вообще за людей не считал. Понимаешь? Ты же его не за заносчивость прирезал. И за нее тоже. Ну что ж, господа, как говорится, такова ля ви. Ну, Данил Андреевич, вы сегодня в ударе. Да, спасибо за игру. Ну, вы, да, конечно, честно заработанные, вот они. Вот, пожалуйста. Доброго вечера. Данила, будь другом, дай отыграться, Богом прошу. Да отвали. Данила, ну тогда хотя бы денег займи, а? Кривов, денег не дам, а советом поделюсь. Ну, не лезь ты в крупную игру, не любит тебя карта. А это еще почему? Морды твои боится. Рожи боится! А ты мою рожу не боишься? Руки убери! Да я тебе рвать буду, тварь! Руки убери от меня! С**а! Тварь гнида вонючая! Я тебя, блин, с**а достану! Ну вот. А я что говорил? Закрой рот свой! Вот тогда-то и решил, кто я, чтобы какой-то фраерок меня на смех поднимал. А как ты знал, что Потоцкий не такси поймает, а пешком пойдет? Да он всегда пешком ходил. Жил-то недалеко. Кривой не раз навязывался Потоцкому в провожатые, все надеясь узнать секрет его игры. Тот всегда возвращался домой по освещенным улицам, хотя дворами было ближе. А как же он в развалинах оказался? Мочевой слабый. Ему даже варшавский уролога сосватал. Так что он всегда на дорожку забегал облегчиться. А я взял и занял сортир. Подумал, если припечет по дороге, дворами пойдет. Шахматиста просчитал. Доказал, что умею противника просчитывать. Чего ж ты нож попроще не взял? Времени не было. Когда охранники мне нож не вернули, пришлось брать то, что было. Вот скажи, неужели нельзя было у кого-нибудь у другого долг взять? В Катране полно народу, варшавский при деньгах. Да я у шахматиста попросил. Я ведь его уважал, а он меня унизил. Так что дело не в деньгах, начальник. Но именно их ты и забрал. Матвея Илькова приговорили к 15 годам лишения свободы. Высшей меры ему помогло избежать сотрудничества со следствием. Оказалось, он очень хорошо помнил всех посетителей Катрана. Среди них были и высокие чиновники, и преподаватели киевских вузов, и даже один работник БХСС. Анатолий Варшавский получил 5 лет с конфискацией имущества. Посетители его Катрана прошли по разным уголовным делам. Взятки, расхищение социалистической собственности, незаконный оборот золота и валюты.